Глава 30. Сьюзи была первой, кто повернулся ко мне, когда я бежала к ним. Атлас залаял, Фагус, Лука и Хольден были в полном боевом обмундировании. Здесь же стояли Тиф и Рокс со своей собакой. «Вот и она!» — сказала Рокс, одаривая меня улыбкой дикой кошки. «Звезда шоу! Теперь, когда ты, наконец, снова с нами, твоим друзьям следовало бы сопроводить тебя на сцену, да? Воздушный город должен быть здесь примерно через 3 часа, мисс». «Еще 3 часа. Времени не так много». Я протиснулась мимо Рокс, не обращая внимания на ее поддевки, и отвела в сторону Луку. «Что случилось?» — встревоженно спросил он. Я внимательно посмотрела ему в глаза. Они были каштанового цвета. И хотя с годами красное мерцание в них становилось все более интенсивным, они не утратили своей теплоты и дерзкого блеска. «Кажется, я нашла способ, как все это остановить», — сказала я. «Как предотвратить это бессмысленное кровопролитие? Но для этого мне нужен ты». Я видела, как с ребятами прощаются Рокс и Тиф. Насколько я знала, они и часть заблудших детей должны были охранять подступы к командному пункту. Но мое внимание сконцентрировалось на Луке, и я не стала подходить. «Но...» — я прикусила нижнюю губу. «Может случиться так, что мы уже опоздали». «Ты помнишь, что постоянно говорила нам миссис Пембертон?» Лука ухмыльнулся. «Что никто не опаздывает лучше меня». К нам присоединились Хольден, Фагус и Сьюзи. «Что происходит?» — спросила Сьюзи. И я рассказала им обо всем. Это было не так просто, как я думала. После выдачи оружия пока ничего не происходило. Когда я сказала ребятам, что самое главное сейчас — раздобыть видео, они отреагировали по-разному. Хольден был настроен скептически, Сьюзи выглядела неуверенно, Лука, напротив, сразу же стал колдовать над своим детектором. Я назвала ему пароль, который дала мне Риета, пароль ее детектора, а еще код, расшифровывающий видео. Пальцы Луки летали по экрану, но вместо того, чтобы торжествующе улыбнуться, он с сожалением вздохнул. «Не получается. Не могу получить доступ. Скорее всего, Канто заблокировала детектор, как того требует правило. Для нее ничего не стоит сменить пароль. А может, все дело в том, что сегодня утром вступили в силу новые уровни доступа? Если так, я со своим профилем вихревого бегуна не смогу больше войти в систему». «Попробуй войти с моего детектора», — предложила я. «Или с детектора Хольдена. Сам знаешь, у Хольдена более высокий уровень доступа, чем у нас». Согласился Лука. «Но, скорее всего, не получится». Он взглянул на Хольдена. «Кстати, твой пароль — Gatorade 81? Ты серьезно?» Хольден ахнул от неожиданности, но Лука проигнорировал его удивление. «На мой взгляд, есть только 2 варианта. Либо мы прорвемся на склад вещдоков и сами поищем детектор, либо нам нужно получить доступ Гилберта». Он многозначительно посмотрел на меня. «Впрочем, об этом мы можем тут же забыть». Я застонала. Лука прав. Поговорив с Риетой, я первым делом подумала о том, чтобы связаться с Гилбертом. Но потом мне в голову пришло другое решение. Однако то, что я задумала, было в лучшем случае риском, в худшем — самоубийством. Гилберт ненавидел эту войну и ненавидел то, что приходилось рисковать многими жизнями. Но мой план камикадзе был иным. Я могла бы убедить Гилберта в необходимости его участия, надеюсь, но для начала мне нужно было заполучить видео. «Хорошо, а если сделать так?» — вступил Фагус. «Будем действовать по 2 направлениям. Вы проворачиваете свою нелегальную штуку, а я пойду на командный пункт и поговорю с Рабуром. Если кто и сможет привлечь Гилберта на нашу сторону, так это он». Это было хорошее предложение. И я была бесконечно благодарна Фагусу за него. По сравнению с нами, у него были все шансы убедить Рабура. Ребята побежали в направлении северной башни защитной стены, где размещались складские помещения. Фагус тоже собрался идти, но я удержала его. «То, что я сказала вчера, — начала я, — на совете». Фагус махнул рукой, и маленький листик, росший над его правой бровью, дал новый росток. «Забудь. Я прекрасно тебя понял, Элли. Эта сделка... Я совершенно забыл о ней. И все-таки, Это ведь было не твое решение насчет яда, это было решение Бейла. Фагус приобнял меня за плечи, как часто делал в последние несколько месяцев. Выражение его лица было почти заговорщицким. «Понимаешь», — сказал он, — «с Бейлом всегда так. Он думает, что все решает он, но это не так». Я нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» Фагус улыбнулся и поцеловал меня в висок. «Не делай того, что я не стал бы делать, хорошо?» — сказал он и немного отступил назад. «Бейл приказал мне позаботиться о тебе, и я, как его верный слуга, обязан подчиниться». Я закатила глаза. «Пока, Фагус!» — он усмехнулся. «Пока, девочка Грундер». Я догнала ребят и с помощью вихря доставила нас прямо к складам. Северная башня находилась примерно в 3 километрах от командного пункта. Северная башня представляла собой отдельный комплекс с несколькими уровнями. Насколько я знала, Канто и ее штурманы расположились на верхнем этаже, и это укрепляло уверенность. Поэтому было ясно, что детектор Риеты должен был находиться где-то здесь, хотя складов в стене было несколько. Сенсоры пока еще не включили. Согласно плану, это должно было произойти примерно через 10 минут, так что нам повезло. Комната, в которой мы оказались, была довольно большой, с высокими потолками. И она вся была забита техникой. Какие-то блоки, огромные мониторы, еще даже не распакованные, и множество компов, как новейших, так и времен динозавров. Я ни в чем таком особо не разбиралась, поняла только, что мы попали в рай для Луки. «Эй! Мы здесь для того, чтобы найти детектор», — напомнила я, — «а не для того, чтобы ты пускал слюни из-за этого барахла». «Как по мне, так я лучше бы слюни пускал», — прошептал Лука и все же позволил Сьюзи провести себя мимо новеньких мониторов. Лука показал мне свой детектор. «Видишь, сигнал идет из соседней комнаты. Он хоть и не смог взломать профиль, найти детектор Риеты для него не было проблемой. Мы старались не шуметь, скорее по привычке. На складе никого не было, у всех в этот день были дела поважнее. Мы с Лукой и Атласом двигались впереди, Холден и Сьюзи шли за нами. Проскользнув в соседнюю комнату, я сразу поняла, что мы попали куда нужно. На полках лежали сотни детекторов». Холден присвистнул. «Да, поиски могут затянуться. А у нас всего 2 часа до прибытия Скай-Сити». «Не паникуй, Гаторейд», — подмигнул ему Лука. «Мы быстро найдем эту штуку». Действительно, благодаря Лукусу нам не нужно было включать каждый детектор отдельно и тестировать профиль. И уже менее чем через 15 минут Лука держал в руках детектор Риеты. Его корпус был исцарапан, на красном браслете виднелись следы горения. «Если то, что сказала тебе Риета, правда?» — шепнула Сьюзи. «Красные больше не захотят сражаться за Хоторна. Особенно после того, как увидят это». Холден был не таким убежденным. «Это вовсе не означает, что нам так сразу поверят», — пробормотал он, в то время как Лука осторожно вытаскивал чип с данными из детектора Риеты и вставлял в свой. Мне потребовалось всего мгновение, чтобы понять, почему он огорченно покачал головой. «Канто удалила его?» — спросила я. «Похоже на то». Лука серьезно посмотрел на меня. «Может, она просто не поняла, что можно было с этим сделать?» «Нет, Канто не так глупа». Лука кивнул. «Да, я знаю. Просто эта версия мне нравится гораздо больше, чем альтернативная». А альтернативная выглядела так. Канто не хотела использовать видео для предотвращения войны. И я не могла понять, почему. Через несколько минут Лука издал торжествующий звук, на который я так надеялась. Ему удалось вытащить видео из удаленных объектов. Тут же над его детектором возникла голограмма. Мы затаили дыхание. 2. На одном белая маска, значит, это Эос. Другой стоял спиной к камере, но я узнала его сразу по абсолютно белым волосам. Хоторн. Должно быть, они находились в воздушном городе. Ну да, конечно. Ведь Риетта сказала мне, что это видео записано камерой наблюдения Скай-Сити. За изогнутым стеклом перед ними плыли облака. Чуть в отдалении я увидела несколько транспортеров, которые сопровождали город. Изображение увеличилось. Кто это сделал, Риетта? Я понятия не имела. Так или иначе, камера теперь была сфокусирована на Эосе и Хоторне и на стекле перед ними. На нем появились слова, но они быстро растаяли. Зато следующее предложение можно было прочитать. Я почувствовала, что мне не хватает воздуха. «Все наши солдаты погибнут, если ты пойдешь до конца. Тебе на самом деле наплевать», — написал Эос. «Каждый, кто вступил в Красную Бурю, поклялся отдать жизнь за наше дело», — сказал Хоторн усталым тоном. «Так что я просто требую выполнения клятвы». «Но они не знают, что битва, которая предстоит, бессмысленна, что все они погибнут, даже если выиграют». Хоторн положил руку на стекло. С того места, где, вероятно, висела камера, было видно отражение его лица. Оно было спокойным. В том месте, где виднелось отражение Хоторна, возникло слово «Айолус». Затем еще и еще слова. Камера поворачивалась так, чтобы можно было прочитать каждое. «Может быть, достаточно? Мы хотели отомстить людям, и мы это сделали». «Нет, недостаточно», — сказал Хоторн, и его лицо исказило гримаса. В эту секунду я снова вспомнила Айолуса, одиноко парящего в небе, после того, как аура замертво упала на землю. Тогда у него было почти такое же выражение лица — ненависть, смешанная с глубокой, необратимой решимостью. «Недостаточно», — повторил он, и его правая рука сжалась в кулак. «Одерживать победы над людьми никогда не будет достаточно». Он сделал паузу, и хотя после этого голос Хоторна стал тише, крошечные волоски на моих руках встали дыбом. «Разве ты не понимаешь, Эос? Я даю этому миру новый шанс. Только когда мы вернемся к началу и начнем все заново, мы обретем мир. Я знаю, что требую от тебя многого, требую самой высшей жертвы, какую ты можешь принести, но ты не будешь колебаться, потому что ты лучше, чем они». Эос ничего не ответил, он смотрел в окно. Хоторн выдохнул, стекло перед ним затуманилось, а когда дымка испарилась, слово «Айолус» исчезло. «Они умрут», — сказал он. «Они все умрут. И мне все равно». Запись дернулась, затем остановилась. Она не продлилась и 2 минут, но каждая ее секунда была динамитом. Мы все стояли, не двигаясь. Замерли, кажется, даже мои мысли. Столько ненависти, даже по отношению к себе подобным. Я никак не могла осознать это. Рядом со мной заскулил Атлас. Хольден пришел в себя первым. Он потер лоб и внимательно посмотрел на меня. «Ты действительно думаешь, что нужно это показать всем, прежде чем Скай-Сити появится здесь?» «Не прежде», — сказала я, — «а в то время, когда он появится. Важно, чтобы город прибыл в нужное время. Показать незадолго до того, как Бейл заставит его приземлиться. То, что он это сделает, я не сомневалась. Бейл опустит Скай-Сити с неба, и когда пехотинцы Красной Бури окажутся перед огромной стеной, когда услышат, что Хоторн послал их всех на смерть, что ему все равно, я была уверена, никто из них не сделает ни одного выстрела». Я закрыла глаза всего на мгновение и вспомнила Бейла. Вспомнила, что он показал мне перед тем, как мы вернулись в Санктум. Районы, где мутанты работали вместе с людьми. Солдаты Красной Бури, которые в глубине души давно чувствовали, что есть другой путь, что разные виды вполне могут мирно уживаться друг с другом. «Все должны увидеть это», — твердо сказала я. «Вихревые бегуны, зеленый трепет, красная буря и все люди, каждый». Я посмотрела на Луку. «Скажи, кураториум Нью-Йорка по-прежнему вещает во всех районах, так?» «Да, но сейчас не у всех есть доступ к каналам». Он сделал паузу. «Хотя те, кто живет в районах для людей, вероятно, подключены к сети Красной Бури». «Хорошо. Значит, нам следует позаботиться о том, чтобы видео воспроизводилось в обеих сетях одновременно по всем каналам». Лука провел рукой по своим рыжим волосам. «Ну, в систему кураториума я уж как-нибудь попаду. С уровнем доступа или без него. Вопрос в том, как ты собираешься разместить это видео в сети Красной Бури. Ты же слышала, что они заблокировали все входы?» Я сцепила пальцы рук в замок. «Мы должны найти способ. Если это не будет показано в обеих сетях, тогда все бесполезно. А что, если нам проверить доступ и других перебежчиков? Возможно, какие-то из них еще не отключены от сети?» «Подождите-ка». Холден уставился на нас, как будто мы не понимали очевидного. «Допустим, красные поверят, что это видео не фальшивка. Как ты собираешься завоевать их доверие? Они не прекратят борьбу только потому, что мы предъявим доказательства того, что им не следует доверять моему отцу. Или ты просто хочешь открыть для них небесные ворота и взмахнуть флагом мира?» Я покосилась на Луку, и на его губах появилась ухмылка. «Это именно то, что ты собираешься делать? Не так ли?» — спросил он меня. «Ты хочешь открыть ворота?» До сих пор я держала эту мысль при себе, потому что она казалась безумной. Но слова Рабура, которые он сказал мне несколько дней назад в боксе, где держали Бейла, глубоко проникли в мое сердце. Наши люди так долго боролись за то, чтобы открыть эти ворота, а теперь мы находимся здесь, по другую сторону, и хотим, чтобы они оставались закрытыми. Холден схватился за голову. «Нет, это все несерьезно. Вы самая безумная компания, которую я знаю. Если что-то пойдет не так, мы лично будем отвечать за то, что Красная Буря захватит Нью-Йорк. Вы же это понимаете, да?» Мы все осознавали, что последствия могут быть ужасными, но я верила в то, что до этого не дойдет. Я посмотрела на Сьюзи. Она была единственной, кто ничего не сказал за последние несколько минут, и ее молчание заставляло меня нервничать. Вдруг она схватила меня за руку. «Ты сможешь остановить их?» Она посмотрела на ребят. «Если мы ошибаемся, то Элли просто откроет вихри и уведет солдат в другое место». «Просто?» Холден фыркнул. «Я ничего не имею против твоих способностей, Элли, но целая армия — это тысячи и тысячи солдат. Об этом я и говорю», — повернулась к нему Сьюзи. «Тысячи солдат и миллионы жизней в городе, если Красная Буря победит нас и прорвется в город». Она покачала головой, и ее черные волосы закачались в разные стороны. «Элли права. Все варианты плохи. Все. Мы должны использовать этот шанс». Лука глубоко вздохнул и опустил свой детектор. «Я последний, кто хотел бы вас остановить в деле государственной измены. Но мы еще далеко не у цели. Единственные, кто может открыть небесные ворота, это главные штурманы. Без Гилберта забудьте об этом». Он был прав. Небесные ворота были защищены лучше всего остального. Коды, с помощью которых можно было их открыть, менялись каждый час. Я посмотрела на дисплей моего детектора. Воздушный город должен появиться через 70 минут. «Окей», — сказал Лука и начал набирать что-то на своем детекторе. «Тогда будем надеяться, что Фагус и Рабур уже уговорили его». Казалось, что голограмма передо мной застыла, но это было не так. Гилберт внимательно слушал нас, но когда я сказала о том, что хотела бы открыть небесные ворота, он уставился на меня без какого-либо выражения на лице. «Вы понимаете, что в таком случае Красная Буря окажется внутри города менее чем через час?» Произнес он очень тихо. Рядом со мной Лука как раз занимался отправкой видео. Полоса загрузки стала полностью зеленой, передача была завершена. «Просто взгляни на это», — сказала я. «Это докажет солдатам Красной Бури, что Хоторн заботится не о них. После такого они не станут воевать за него. Если мы откроем ворота, то тем самым дадим знать, что хотим мира». Гилберт молчал. У него на лбу даже не было той глубокой складки, которая всегда образовывалась, когда мы что-нибудь вытворяли. Он просто молчал. И это было нехорошо. «Ты никогда не хотел этой войны», — напомнила я. «И ты обещал прислушиваться ко мне и доверять после того, что случилось с Бейлом». Я знала, что напоминать ему об этом сейчас — дешевый трюк, но это сработало. Я получила ту реакцию, которую я ожидала. Гилберт глубоко вздохнул. «Ладно, посмотрю». Он взглянул на меня, потом на Луку, и та самая складка на лбу наконец-то появилась. «Но пока ничего не предпринимайте, понятно?» «Понятно». «Возвращайтесь на позиции и готовьтесь. Происходящее здесь слишком важно, чтобы менять что-либо из-за спонтанно возникших фантазий. К тому же эта дискуссия бесполезна. У нас просто нет времени на согласование со всеми. Я только что объяснил это Рабуру и Фагусу». Его суровый голос чуть смягчился. «Я понимаю вас, правда. Вопрос в том, смогут ли сказанные Хоторном слова что-то сделать». «Посмотри!» — повторила я настойчиво, и Гилберт снова кивнул. Голограмма исчезла, и я уставилась в пустоту. А когда, наконец, взглянула в лицо Лукасу, там было написано то же самое. Шансы, что Гилберт пойдет на риск, были малы. У меня в животе образовался комок. Я думала о воздушном городе, очертания которого могли возникнуть на горизонте в любой момент. Я думала о Бейле, который сейчас был там и рисковал ради нас своей жизнью. Атлас подбежал ко мне, прижался к моей ноге. Я положила руку ему на голову и почесала за ушами. Бейл сказал, что я не должна рисковать. Но в глубине души я знала, что если бы он сейчас был здесь, и у него был этот шанс, он сделал бы то же самое. Он говорил, что они должны увидеть это собственными глазами, и он был прав. Холден сделал шаг к двери, но все остальные не сдвинулись с места. Заметив это, он повернулся и нахмурил брови. «Разве Гилберт не сказал, что мы должны занять свои позиции?» Когда никто не отреагировал, Холден вздохнул. «Очевидно, я ослышался». «Жулиана Канто и ее штурманы находятся на пару этажей выше нас». Сьюзи сказала это настолько невинным голосом, что можно было действительно поверить, будто эта мысль пришла ей в голову только сейчас. Она главный штурман, и у нее тоже есть доступ к небесным воротам. Лука улыбнулся, глядя на Сьюзи, как если бы она была его личным солнцем. «Он у нее точно есть. А с ее детектором и вот с этим». Он поднял вверх микрочип из детектора главного инженера Скай-Сити. «Мы сможем, скорее всего, загрузить видео в сеть Красной Бури». Холден переводил взгляд с Луки на Сьюзи и обратно. «Вот уж точно вы двое искали друг друга. И нашли». Я попыталась открыть вихрь, но было уже слишком поздно. Сенсоры на защитной стене, должно быть, уже активировали, и энергия утихла, прежде чем я смогла сконцентрировать ее. Но и на своих двоих было не так далеко. Мы пробежали по пустым коридорам Северной башни с белыми гладкими стенами и таким же гладким полом, и все впятером, включая Атласа, втиснулись в лифт, который должен был доставить нас на верхний этаж, где сидела Канто. «Она никогда не даст нам код добровольно», — сказал Холден, покосившись на меня. «Кто бы сомневался?» Я не выносила Канто за ее высокомерие, но мне не хотелось применять силу по отношению к ней, что не означало, что я не стану этого делать. Мы вышли из кабины и осмотрелись. Из последней комнаты в конце коридора раздавались голоса. Холден приложил палец к губам. Внутренне я попыталась подготовиться к тому, что сейчас должно было случиться. «Сколько еще?» — спросил незнакомый голос. «Недолго», — ответила Жулиана Канто. «Может, четверть часа, если они не опаздывают». Я растерянно взглянула на детектор. По подсчетам Гилберта, Воздушный город должен был прибыть сюда через 45 минут. Что-то сместилось? Мы на цыпочках пошли вперед. Дверь в комнату была приоткрыта. Я встала так, чтобы меня не было видно. На одном из штурманов была обычная темно-зеленая униформа, короткие черные волосы, но я его не знала, в отличие от женщины, сидевшей перед большим монитором. Одна из штурманов Гилберта. «Нам сообщат, когда они появятся?» — спросила она нервным голосом. Я сделала полшага вперед и увидела Канто и еще одного штурмана, тоже мне незнакомого. Он внимательно смотрел на свой детектор. Вместе с Канто в комнате находились 5 человек. Только люди, мутантов среди них не было. Взглянув на Луку, я убедилась в своем предположении. Они не представляли для нас никакой проблемы. «Нам не нужно никаких сообщений», — спокойно произнесла Канто. «Думаю, мы и так увидим, сработает ли это». Рядом со мной Лука бесшумно постучал по своему детектору. На нем что-то появилось. Он показал мне дисплей, и я поняла, что коды небесных ворот только что обновились. С этого момента они будут действовать в течение часа. Идеально. Я посмотрела на Сьюзи, затем на Холдена. Несмотря на то, что Холден выглядел более чем недовольно, он все же кивнул. Мы подняли оружие и вошли в помещение. Все, кто находился в комнате, тут же повернулись к нам. Штурман Гилберта вскрикнула от испуга, увидев приближающегося к ней Атласа. Она успела схватить сенсор, но когда Сьюзи встала перед ней, тут же опустила его. Единственным человеком, кто остался совершенно равнодушным к происходящему, была Джулиана Канто. Она немного наклонила голову вперед и посмотрела на нас через край очков. «Вам чем-то помочь? Нам нужно поговорить с вами», — сказала я, — «наедине». Канто усмехнулась. «Это обязательно? Разве вы не должны быть сейчас на своем посту?» Она неодобрительно посмотрела на меня. «По-моему, это называется дезертирством». Лука, стоявший около меня, сверкнул глазами. Мы не договорились о том, каким образом заставим Канто делать то, что нам нужно, но я подозревала, что одного только «пожалуйста» будет недостаточно. Холден поднял руку. Оружия в ней не было, но из кончиков пальцев исходили потоки ветра. Через секунду они окутали Канто и приподняли ее. Лука тут же подбежал и одним движением стянул детектор с ее руки. Канто засмеялась, а штурманы вокруг нее громко запротестовали. «Мы просто хотели кое-что одолжить», — сказал Лука. Я чуть было не проглядела момент, когда женщина-штурман попыталась коснуться клавиатуры явно для того, чтобы вызвать подкрепление. Но Сьюзи вовремя подняла руку и выпустила струю воды. Женщина выругалась. При ее скрипучем голосе это прозвучало как угодно, но только не угрожающе. Половину из того, что она сказала, я все равно не поняла, потому что Сьюзи выпустила вторую струю, которая послужила кляпом. Тем временем Холден несколькими порывами ветра загнал оставшихся штурманов в угол комнаты и встал перед ними. Каждому из них, включая Канто, Сьюзи закрыла рот водяными кляпами. Взгляд Канто метался из стороны в сторону. Она попыталась сопротивляться ветру, но у нее не было шансов. Наконец она откинулась на спинку стула, на который ее опустил Холден. Я обернулась. Лука уже вынул чип с данными Канто и соединил со своим детектором. Перед ним вращалась голограмма с рядами цифр. «Ну, дай мне пару минут», — пробормотал он. «Я должен посмотреть, смогу ли каким-то образом реактивировать доступ Риеты. А что насчет небесных ворот?» «Я этим занимаюсь, Элли». Я беспокойно ходила взад и вперед, периодически поглядывая на свой детектор, который неумолимо отсчитывал минуты. Однако взгляд на улицу успокоил меня. Свет заходящего солнца окрасил верхушки деревьев Санктума в красный цвет. На горизонте ничего не было видно, а это означало, что Скай-Сити находился в нескольких километрах от нас. «Мы справимся», — сказала я сама себе. «Бейл тоже справится». А потом мы дадим понять солдатам Красной Бури, что они нам не враги. Лука чертыхнулся. «Никак не могу пробраться к кодам небесных ворот, а доступ Риеты к сети Красной Бури полностью закрыт». Он посмотрел на меня. Нам нужен другой доступ». «Но у нас его нет!» Я попросила Сьюзи убрать струю от рта Канто и прорычала. «Дайте нам коды для ворот!» Канто поморщилась. «Только через мой труп!» Я впилась в нее взглядом и поняла, что она не уступит. «Давайте еще раз позвоним Гилберту», — повернулся к нам Хольден, продолжавший удерживать штурманов ветром. «У него есть коды, и, возможно, он снова получил доступ». Я посмотрела на Луку. Он вздохнул, но нажал на профиль Гилберта. Но связи не было. Хольден тоже попытался связаться с ним. Безуспешно. «Какие-то помехи», — сказал он, нахмурившись. «Странно. Я как раз собиралась предложить связаться с командирским пунктом напрямую, через компьютеры в комнате. Как вдруг Сьюзи громко позвала меня. Голос звучал обеспокоенно. Она находилась у одного из мониторов наблюдения и помахала рукой, подзывая нас к себе. С монитора на меня смотрело лицо, которое я совсем не ожидала увидеть. Лицо Дункана Греймса. Над ним был номер, который идентифицировал его как члена кураториума Нью-Йорка. «Что это значит?» — спросила я. Сьюзи пожала плечами. Лука тоже выглядел озадаченным. «Что это?» — повторила я, и Канто посмотрела на меня с такой ненавистью, что я побледнела. И все же она не сказала ни слова. Атлас зарычал и встал перед Канто. Его зеленые глаза зловеще заблестели, а пол в комнате задрожал. «Что это?» — снова крикнула я. Уголок рта Канто приподнялся, как будто она была довольна. Лука схватил ее за шею, кончики его пальцев засветились, и Канто вздрогнула так сильно, будто ее ударило током. «Грязный сплит!» — выплюнула она. Лука усмехнулся. «Хорошая идея. Просто продолжайте меня провоцировать. Прекрасно работает в случае с цундерами». «Джулианна», — произнесла я как можно спокойнее, — «почему у Дункана Греймса есть профиль в кураториуме?» «Он у него уже давно», — прошипела она. «Спасибо Варусу Хоторну. А как, по-вашему, цундеры попали в Институт Нового Лондона?» Я сжала губы. Наверное, в этом она была права. «Но профиль был деактивирован», — сказал Хольден. «Все профили, созданные моим отцом, были деактивированы после его побега». Канто улыбнулась. «Да, верно. Кураториум поручил сделать это мне». Внезапно мне стало холодно. «Что-то здесь было не так. Этот человек сумасшедший», — сказала я, кивая на монитор. «Я никогда в жизни не встречала никого более сумасшедшего, чем Дункан Греймс. Он любил издеваться над людьми. Что вас связывает?» «Абсолютно ничего», — прошипела в ответ Канто. «У меня нет ничего общего с такими, как он. Со сплитами. Когда мы победим Красную Бурю, мы...» Канто перевела взгляд со Сьюзи на Хольдена и на Луку. «Мы вернем каждого из вас туда, где вам следует находиться. В зоны. А может, у кого-то, наконец, хватит смелости полностью убрать вас с нашей планеты?» Лицо Лукаса исказилось. Я видела, как запылали его глаза, но Хольден удержал парня одной рукой. «Оставь ее, Вудроу!» — настойчиво сказал он. «Она того не стоит!» «Когда эта ночь закончится», — продолжала Канто, — «никто и никогда больше не протянет руку, чтобы примириться со сплитами. Никто и никогда не будет таким же простодушным, как Гилберт Вудроу. Это же надо — ввести в состав совета сплитов, швиммеров и грундеров и вести с ними общие дела». «Ну нет, у людей снова появится лидер, который сможет навести порядок. И этим лидером буду я!» Ее слова прозвучали как пощечина. И мое тревожное чувство превратилось в мрачную уверенность. «Это единственное справедливое наказание», — холодно сказала Канто. «Для него и для всех, кто сотрудничает со сплитами. Как только я возьму на себя руководство, Мы сокрушим красную бурю. Я уставилась на нее, не зная, как реагировать. Канто метила на место Гилберта. А то, что Дункан Греймс появился на мониторе... Наверняка она сделала так, чтобы он мог следить за тем, что происходит на командном пункте. Все наше управление было там. Гилберт, Ариса и члены ее совета. Натаниэль, Робур, часть генералов Зеленого Трепета. А Канто... Канто сидела здесь и отсюда протягивала щупальца. Она проделала это, пока все еще было тихо, пока мы ждали врага. Рядом со мной Сьюзи быстро набирала что-то на своем детекторе. Она вызывала Фагуса, а потом произнесла: «Вся коммуникационная сеть отключена». «Элли», — прошептал Лука. В его голосе слышался страх. Я ошеломленно кивнула, сжимая пальцы на руках Канто. «Нам нужно было увидеть Гилберта, и как можно скорее». «Возьмите ее с собой!» — распорядилась я. «Нам ни в коем случае нельзя было оставлять Канто одну. Она могла связаться с Греймсом или сделать еще что-нибудь похуже». Ветер, который удерживал Канто, стих. Зато других штурманов Холден так сильно приложил ветром к стене, что они вырубились. Я попыталась открыть вихрь, но гравитационные сенсоры, установленные на северной башне, разметали мою энергию. «Ничего, попробуем еще раз». Гудение сенсоров стало громче, но потом я увидела, что сигналы на некоторых из них погасли. И в тот момент, когда Холден проталкивал Канто в дверь, я сумела создать вихрь. Лицо Канто побледнело. Впервые с тех пор, как я познакомилась с ней, она показала, что была сильно напугана. «Нет», — заикаясь, пробормотала она. «Пожалуйста, не надо. Я уже много лет не прыгала в вихре. Я не знаю, смогу ли». Но Холден уже втягивал ее в вихрь. Прыжок Канто был ужасен. Она чуть не выскользнула, но Сьюзи и Лука успели подхватить ее. А я, удерживая Атласа, управляла вихрем. В других условиях мне было бы легко направить вихрь в нужное место, но энергия распадалась со всех сторон. «Слишком много сенсоров!» — с усилием проговорила я. Через несколько секунд мы рухнули на землю. Я встала и с трудом перевела дух. Вокруг стояли солдаты и растерянно смотрели на нас. Мы приземлились не там, где-то на полпути между Северной башней и Небесными воротами. Черт, мой вихрь из-за сенсоров был недостаточно сильным. Вся защитная стена была напичкана сенсорами. «Быстро! Бегите!» — крикнула я. Холден поднял Канто на ноги, и мы побежали. Женщина сопротивлялась Холдену. Только когда я закричала ей в лицо, что сейчас сброшу ее со стены, она перестала тормозить. Мы добрались до первой лестницы. Я проклинала конструкторов за то, что лестница была проложена зигзагообразно. Двигаясь то влево, то вправо, теряешь уйму времени. Нам оставалось два уровня от командного пункта, когда я увидела их. Всемером они поднимались по лестнице с другой стороны Небесных ворот. Они были в униформе бегунов с символом «Конвектум» на груди. Большинство сбрили волосы или убрали их под капюшон. Я бы не догадалась, кто это, если бы не он. Греймс. Мощное телосложение выделяло его на фоне остальных. Он и его команда уже были на лестнице, ведущей прямо к командному пункту. Я снова попыталась открыть вихрь, но здесь тем более не получалось. Я не знала, на что надеяться. Что кто-нибудь из солдат, охраняющих командный пункт, заметит или услышит нас? Что кто-нибудь поймет, что происходит? Вряд ли. Мы преодолели предпоследний уровень. Командный пункт был на 4-5 метров выше нас. Энергия вихря на моих пальцах боролась с сенсорами. Летели искры, но я никак не могла стабилизировать потоки. Оказавшись наверху, Холден еще немного протащил Канто за собой, но потом оставил ее и помчался вместе с нами к пункту. Бежать было недалеко, около 200 метров. Повсюду были расставлены вихревые бегуны кураториума с оружием, но они вглядывались в небо, в то время как Греймс и его люди уже проникли в самое сердце. «Стреляйте в них!» Услышала я крик Хольдена, но солдаты смотрели на него в замешательстве. Они понятия не имели, кого мы имели в виду. «Гилберт!» — прокричал Лука, хотя до командного пункта оставалось еще несколько метров. «Фагус! Ариса!» — подхватила Сьюзи. «Мы бежали так, словно под нами открылся ад!» И тут нам наперерез выбежала одна из цундеров Греймса. Я не поняла, откуда она взялась, но прежде чем она успела напасть на нас, на нее бросилась белоснежная собака. «Пламя!» Я вспомнила, что Рокс и заблудшие дети были где-то вблизи командного пункта. Собака впилась в ногу женщины, повалила ее на пол, и тут к пламени присоединился Атлас. Они вдвоем прижали лазутчицу к земле. Краем глаза я заметила Рокс и Тифа, и вдруг внезапно отключились все гравитационные сенсоры. А вместе с сенсорами исчезла и любая защита от огня красных. По всей вероятности, Греймсу помогла в этом Канто. Она была главным штурманом. Она могла это сделать заранее. Я видела, как Греймс и его люди выстроились у командного пункта. Дверь открылась, и из помещения выскочили Ариса и Рабур в замешательстве, оглядываясь по сторонам. Позади них я заметила Фагуса. Он узнал нас и поднял руку, словно хотел махнуть. Я тут же открыла вихрь и прыгнула в него. Теперь, когда сенсоры погасли, сделать это было проще всего. Я вытянула руку вперед, и поток понес меня. «Забери их оттуда!» — сказала я себе. «Забери их оттуда как можно быстрее!» На мгновение мне показалось, что мои пальцы коснулись рук корней Фагуса, но в следующее мгновение они оттолкнули меня, больно хлестнув по животу. Нереальное красное мерцание ослепило глаза, и меня охватил жар, какого я никогда еще не испытывала. Я сильно ударилась о землю, затылок, спина, все болело, но я едва это замечала, потому что надо мной было одно лишь огненное небо.